Седьмое. Этим утром девочка проснулась, как обычно, рано. Дом, как всегда, был наполнен звуками голосов, музыки, радио и телевизора. Ее пробуждение было ясным и чистым. В один миг словно повернулся выключатель, и звуки хлынули в нее, даря ощущение пространства и заполняя комнату до потолка. Жаркая и душная комната. Все тело было влажным от пота, навалилась усталость, как будто она много часов активно двигалась. Низкое атмосферное давление, воздух, казалось, липнет к коже, чувствовалось приближение грозы. Что ж, этот мир продолжает существовать. Усталость и отчаяние, ее привычные спутники, сопровождали ее с самого пробуждения. Однако сегодня, вдобавок к обычным звукам, девочка заметила звуки радостного оживления. Мгновенно пришло осознание. Она вспомнила, что сегодня совершенно особенный день, надвигается шторм. Да, сегодняшний день будет совершенно особенным для всей ее семьи. Но во всем доме только эта девочка знала, что особенным он будет совсем по иной причине, о которой ни ее родные, ни соседи пока не догадываются.